Глава 7. Имя. Весь день как на иглах. Бабушка пытается накормить, но ее сам теперь как заядлая анорексичка. Да что с тобой, внук? Влюбился, признаюсь я. Права ты была насчет венка. Так и радуйся. Чему радоваться? Имя не говорит. Увижу, не увижу, еще раз большой вопрос. Призрак. Если судьба, вам увидишься. Не судьба. Не-не, начинаю нервно смеяться. Какая к черту судьба? Найти ее надо. И все. Вот, узнаю внука моего. Как на службе у тебя, Андрей? Нормально. Как всегда, поле не пахано, работы валом. Ба, ну вспомни. Девушка. Косы темные, глаза светлые, красивые, улыбчивые. Отрицательно качает головой. Имя хоть узнай. Я тогда поспрашиваю у старук своих. Попробую. Ничего не понимаю. Если она живет здесь, что, по магазинам не ходит? На озеро купаться не ходит? Прячется от кого-то, что ли? Так. Где же здесь спрячешься? Все на виду. Вот реально, пусть попробует только не прийти сегодня. Вызову бригаду суда, прочешут каждый дом мне. Уж не знаю, под каким предлогом. Будем партию героина искать. Вон у соседа несколько маков торчит, усмехаюсь я. Ты сходил бы поспал, коли есть не хочешь. Опять же всю ночь пробегаешь за мамкой своей. И то верно. Пойду. К ночи просыпаюсь бодрячком. Тело наливается энергией. Начинаю уже сам себя чувствовать нечистью. 11. Внизу висит моя сумка, и, проходя мимо, я притормаживаю, вытаскиваю из бокового кармана упаковку презерватива, убираю в карман. Это я, конечно, сильно размечтался, но уж лучше иметь при себе патроны и не выстрелить, чем не иметь, когда они вдруг экстренно понадобятся. Сигареты, зажигалка, остальное оставляю дома. Месяц сегодня толще, небо звездное, но массивные тучи периодически затмевают их свет. Опять мавка колдует. Собираю у кромки воды высохший плавник и развожу небольшой костерок. Сажусь рядом. В пальцах тлеет сигарета. Где ты? Первый час. Костер трещит, сверчки стрекочут. Закрываю глаза и прислушиваюсь. Через какое-то время начинаю явственно ощущать ее присутствие рядом. «Доброй ночи, мавка!» «Доброй!» — шепчет мне в ухо со спины. И я вздрагиваю, хрипло смеясь над тем, что опять напугался. Обнимает меня за шею сзади, я чувствую мягкую грудь затылком. Забирает у меня сигарету, затягивается. «Ты куришь?» «Нет. Но иногда очень нужно, как проводник, для того, чтобы войти в нужное состояние». «В какое состояние тебе нужно?» — разворачиваюсь я. Улыбается. «Хватит вопросов, богатырь. Не отвечу я на них. Пойдем». Встает и идет в воду. Волосы в этот раз распущены. До самой талии шикарная копна. И платье короткое, светлое. Я отчетливо вижу длинные красивые ноги, крепкие бедра. Скидываю футболку, шорты и иду следом. Догоняю в воде, когда мы уже по плечи. За талию притягиваю к себе, прижимаюсь губами к виску. А целует она меня сама, первая в шею. «Как тебя зовут?» — шепчу я. «Нет, нет», — перехватывает мои губы своими, и мы сплетаемся в воде. Мои руки под ее широким платьем, под ним ничего. «Как тебя зовут?» — задыхаюсь от возбуждения. Закрыв глаза, она стонет, сжимая пальчиками мои волосы. Я отрываюсь от ее губ, пытаясь первый раз осмотреть ее лицо. Месяц светит ярко. «Красивая какая ты ведьма!» — шепчу ей. «Чокнуться от тебя можно. Посмотри на меня!» Блестит на меня огромными глазищами. «Ты реальная хотя бы. Мне кажется, таких не бывает!» Сверкает своей красивой белозубой улыбкой. И мы снова срываемся в горячие поцелуи. Подхватываю ее за бедра, и она послушно оплетает меня ногами под водой. «Я хочу тебя», — сокращаюсь от накатывающих волн возбуждения под ее ласкающими руками. «Да», — шепчет она, больно впиваясь в мою губу, — «бери». Несколько лет у меня не было никого, кроме Ланы, и это непривычно и остро брать сейчас другую женщину. И на таких эмоциях брать тоже необычно, такую женщину брать. Мне, как мальчишке, немного стрёмно, что не смогу контролировать себя. Я касаюсь ее распахнутых губ своими, ловя тихие стоны. Мавка. Моя. Членом я даже в воде чувствую, какая она горячая и скользкая. И вдавливаюсь, в нее кусаю за плечо. Это нереально круто быть в ней. Но у нас нет никакой опоры, и это только дразнит нас, заставляя стонать и кусать друг друга от нетерпения. «На берег», — умоляю ее. «Давай». «Хорошо». Выношу ее из воды, пока она целует меня, отпускаю, толкает меня в грудь, я утягиваю ее вниз на себя, и она сверху. Презервативы, шепчу ей в шортах. Так хочу. Обхватив мой член, прижимает к себе и медленно опускается на него. О, окей. Совсем немножечко так, без брони. Такая горячая она, такая мокрая. И так по-настоящему сладко все. Мои глаза закатываются от удовольствия. Ах, стонет она, медленно и красиво двигаясь. Какой же ты? Руки гладят мою грудь, коготки впиваются в мышцы. Какой? Притягиваю к себе. Большой, язык скользит по моим губам, крепкий, мощный. Подхватываю ее за бедра, начинаю двигаться снизу сам, врезаюсь сильнее. Так тебе нравится? Да. И мы снова стонем друг другу в губы. Как тебя зовут? Пожалуйста. Нет. Да. Имя. Начинаю замедляться, чувствуя, как раздирают мою кожу на груди ее ноготки. Пожалуйста, еще быстрее, умоляет она, ее бедра дрожат. Еще. Рывком переворачиваю нас и зажмуриваюсь от подкатывающего оргазма. Черт возьми. Нет, со стоном выхожу из нее. И отправляюсь губами в путешествие по ее охитительному телу вниз. Сдираю мокрое платье, добираюсь до полной груди. Она прогибается навстречу моим жадным губам. Вхожу в нее пальцами. Оставляю несколько поцелуев на животе, пробую ее на вкус. И опять со стоном сокращаюсь от подкатывающих ощущений. Да, погибается она. Нет, у нас впереди еще пытки, имя. Я же совру, не смей. Выкручивается, снова толкая меня в плечо и вынуждая лечь на спину. Я кончу так, предупреждаю ее. Да, кончи, двигается требовательнее, кончи, сделай мне сына или доченьку, по любви хочу ребеночка, шепчет она, задыхаясь и... Нет, где-то на краю сознания понимаю, что это пиец, но мое тело мгновенно внимаемо этим просьбам. Я улетаю, вколачиваясь с нее снизу, и когда уже в состоянии выйти из нее, кончает она, сжимая меня крепко-крепко и тихо вскрикивая от удовольствия. И я не решаюсь тормознуть этот кайф. Все равно, черт возьми, уже поздно. И просто наслаждаюсь зрелищем и ощущениями. Утопила. Закрываю глаза. Она ложится сверху, ее волосы каскадом закрывают нас. Имя. Пожалуйста, девочка моя красивая, скажи. Варвара. Варвара. Меня отключает от передоза ощущениями, но я крепко держу ее. Крепко.